Хаврошечка, Хаврошечка. Есть на свете люди добрые, есть и не очень. А встречаются и такие, которые и Бога не боятся, и своего брата не стыдятся. Вот к таким людям и попала крошечка Хаврошечка. Родители ее умерли до срока, и приютили сиротку люди без страха и совести. Вырастили ее, выкормили и работой завалили. Она и ткет, и придет, и в избе прибирает, она и за хозяйство отвечает. Между тем, у ее хозяйки были и свои дочки. Старшую из них звали Одноглазкой, среднюю — Двуглазкой, а младшую — Триглазкой. И девицы эти только и делали, что у окошка сидели да на улицу глядели. А крошечка-хаврошечка с утра до ночи хлопочет, и никто ей даже слова доброго не скажет. Как-то раз наказала хозяйка крошечке-хаврошечке за один день 5 пудов льда напрясть, наткать, выбелить да в трубы скатать. Пошла девица на лужок, обняла свою коровушку и заплакала. «Ох, долюшка моя сиротская, долюшка горькая! Все меня, коровушка, бронят, ругают, да куском хлеба попрекают. А нынче мне велено 5 пудов льна напрясть, наткать, выбелить, да в трубы скатать». Покачала коровушка головой и молвит: «Не горюй, девица, я тебе помогу. Полезай ко мне в левое ушко, а из правого вылези, все будет готово». Послушалась крошечка-хаврошечка коровушку, влезла ей в левое ушко, из правого вылезла, смотрит, и вправду все сделано. Напрядено, наткано, выбелено, да ровными трубами скатано. Обрадовалась девица, поблагодарила коровушку и с холстами домой пошла. Удивилась хозяйка, что сиротка все сделала. Поворчала, покряхтела, а на другой день вдвое больше ей работы задала. Да только коровушка опять крошечку-хаврошечку выручила. Тогда хозяйка велела сиротке еще больше напрясть да наткать, а потом своей старшей дочке Одноглазке и говорит: «Ты, доченька, пойди на лужок, да догляди, кто Хаврошке помогает, ткет, придет, холсты катает». Пошла крошечка-хаврошечка на луг к коровушке, а Одноглазка за ней следом. Да только как припекло солнышко, Одноглазка и улеглась на травушку. А крошечка-хаврошечка придет, да тихонько напевает: «Усни, глазок, усни, глазок». Одноглазка и уснула. И пока она спала, Хаврошечка вновь влезла коровушке в левое ушко, из правого вылезла и собрала готовые холсты. Вернулись девицы домой, да только Одноглазке рассказывать матери и нечего. На другой день хозяйка снова велела сиротке прясть да ткать, а после своей средней дочке Двуглазке и говорит: «Ты, доченька, пойди на лужок, да догляди, кто Хаврошке помогает, ткет, придет, холсты катает». Пошла сиротка на луг к коровушке, а Двуглазка за ней следит. Вот припекло солнышко, Двуглазка разлеглась на траве, а крошечка-хаврошечка придет, да тихонько напевает: «Усни, глазок, усни второй». Двуглазка и уснула. И пока она спала, Хаврошечка вновь влезла коровушке в левое ушко, из правого вылезла и собрала готовые холсты. Вернулись девицы домой, да только хозяйка и на этот раз ничего не выведала. На третий день хозяйка опять велела сиротке прясть да ткать и послала за ней доглядывать свою меньшую дочь Трегласку. Пришла сиротка на луг к коровушке, а Трегласка за ней следом. Как припекло солнышко, Трегласка и разлеглась на траве. А крошечка-хаврошечка придет, да тихонько напевает. «Усни, глазок, усни, второй!» А про третий глазок и не вспомнила. Так и высмотрела Трегласка своим третьим глазом, как коровушка-хаврошечке помогает. Вернулись девицы домой, Трегласка обо всем матери и доложила. Рассердилась хозяйка и говорит мужу: «Точи ножи, корову резать!» Стал муж ей перечить: «Да ты что, белины объелась! Зачем дойную корову резать?» А она стоит на своем и слушать ничего не хочет. Вздохнул хозяин и пошел ножи точить. Как узнала про это хаврошечка, побежала к коровушке и со слезами ей говорит: «Ох, коровушка, хозяин ножи точит, тебя зарезать хочет!» А коровушка ей в ответ: «Не горюй, красавица, как зарежут меня, ты моего мясца не ешь, а косточки мои в саду закопай, да поливай их каждый день колодезной водицей». Зарезали коровушку. Погоревала хаврошечка, погоревала и сделала все, что она ей наказывала. Впроголодь ходила, а только мясо коровушкина не ела. Все косточки ее в саду схоронила и каждый день их поливала. Прошло время. И выросла в саду яблоня всем на диво на загляденье. Висят на яблоне яблочки крупные, румяные. Так к себе всех и приманивают. Кто бы мимо сада не проходил, каждый у яблони останавливается, смотрит на нее, не налюбуется. Как-то раз проезжал мимо сада добрый молодец на вороном коне. Видел молодец дивную яблоньку, и захотелось ему отведать румяного яблочка. А в ту пору три хозяйские дочери у окошка сидели, да на улицу глядели. Молодец им и говорит: «Красные девицы-голубушки, угостите меня, молодца, яблочком. Кто из вас мне яблочко протянет, та красавица моей женой станет». Выбежали сестры в сад и стали друг дружку отталкивать, да за яблочками тянуться. Да не тут-то было. Подняла яблоня свои веточки с яблоками высоко-высоко, хозяйским дочкам и не дотянуться. Как они ни тянулись, как они ни старались, а яблочки им так и не достались. А сиротка только к яблоньке подошла, да руку протянула, веточка опустилась, и яблочко само ей в руку покатилось. Поднесла крошечка-хаврошечка яблочко добру молодцу, он потом ее замуж и взял. И стала она счастливо жить-поживать, да коровушку добрым словом поминать.